Глава вторая. Добрый жеребец с легким скрипом полозьев сдвинул санки и бойкой ходою тронулся по накатанной в поселке морозной дороге. — Ты куда прицепился? Дай сюда кнут, Микита! — крикнул Василий Андреевич, очевидно радуясь на наследника, который примостился было сзади на полозьях. — Я тебя! Беги к мамаше, сукин сын! Мальчик соскочил, мухортой прибавил иноходи и заёков перешел на рысь. Кресты, в которых стоял дом Василия Андреевича, состояли из шести домов. Как только они выехали за последнюю кузнецову избу, они тотчас заметили, что ветер гораздо сильнее, чем они думали. Дороги уже почти не видно было. След полозьев тотчас же заметало, и дорогу можно было отличать только потому, что она была выше остального места. По всему полю курило, и не видно было той черты, где земля сходится с небом. Телятинский лес, всегда хорошо видный, только изредка смутно чернел через снежную пыль. Ветер дул с левой стороны, заворачивая упорно в одну сторону гриву на крутой, наеденной шее Мухортова, и сворачивал на бок его простым узлом подвязанный пушистый хвост. Длинный воротник Никиты, сидевшего со стороны ветра, прижимался к его лицу и носу. — Бегу ей настоящего нет. Снежно, — сказал Василий Андреевич, гордясь своей хорошей лошадью. Я раз в Пашутино ездил на нем же, так он в полчаса доставил. — Чего? — спросил, не расслышав из-за воротника Никита. — В Пашутино, говорю, в полчаса доехал, — прокричал Василий Андреевич. — Что и говорить, лошадь добрая, — сказал Никита. Они помолчали. Но Василию Андреевичу хотелось говорить. — Что ж, хозяйке-то я чай наказывал бондаря не поить? — заговорил тем же громким голосом Василий Андреевич, столь уверенный в том, что Никите должно быть лестно поговорить с таким значительным и умным человеком, как он, и столь довольный своей шуткой, что ему и в голову не приходило, что разговор этот может быть неприятен Никите. —